11. «Раньше наш город был болотом», — утверждал Рокси. «А потом оно стало пересыхать. Это все потому, что хапананы с разрешения Мерви стали вырубать леса. А там, где гибнут леса, высыхают реки, засаливается почва. А в итоге гибнет вся цивилизация», — заметил охотник Ласли. «А значит, скоро погибнет и наша финская цивилизация вместе со всем Нижним хутором». «Ты чувствуешь это, Вяли? Чувствуешь, что творится с Нижним хутором?» — обращался Рокси к местному рыбаку. «В каком-то смысле он и сейчас болото», — мрачно кивнул рыбак, прежде отхлебнув пиво. «Только песком его все больше затягивает». «Вот именно», — продолжал Рокси. «Все когда-то пересыхает и исчезает в дыре небытия. И когда силы почти оставляют меня, мне очень хочется броситься с балкона или нырнуть в воду, пока она еще есть, чтобы раз и навсегда избавиться от черноты». По вечерам после выступлений в спасательной шлюпке Рокси порой бросался с головой в открытое море ночи, а выбравшись, шел не домой, а в дом, где жила Кайса. Дом-айсберг, дом-пароход, дом, похожий на антиковчег или корабль-призрак. Дом с пустыми глазницами, в которых зрачком отражалось заходящее солнце. Когда Рокси влюбился, в доме башни, кроме Кайсы, проспонсированной Хапананом, мало кто жил. Мало кто мог позволить себе квартиру в таком дорогом доме. По ночам он играл, сидя на лестнице в подъезде или на общем балконе, свесив ноги вниз. Пьяный, полусонный, он смотрел вниз. А не пришла ли вода? Не подступила ли она к самому днищу дома корабля? Иногда люди видели, как он встает на парапет и раскачивается, балансируя на грани пропасти. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его однажды Арти, обеспокоенный доходами своего заведения. «Просто проверяю, крепко ли я еще стою на ногах», — отвечал Рокси. «И не пора ли мне уже сдаться?» Рокси чувствовал, что корабль-дом стоит на мели похоти и алчности человеческой. «А может быть», — рассуждал далее Рокси, — «стоит прыгнуть в эту пропасть, решиться и последовать своему року, а заодно и проверить, любит ли меня Бог, подхватит ли он меня как героя, прыгнувшего в огонь или в холодную волну, и перенесет ли на ту сторону. Чтобы чего-то достичь, надо решиться на отчаянный поступок, вроде как прыгнуть в пропасть, и уж если удастся выбраться, то все дороги будут открыты. И тогда я, следуя своему призванию, смогу дойти до границ души Кайсы и, удовлетворив ее, спасти мир. А потом, сидя в спасательной шлюпке или на скамье плоту возле дома Кайсы, он гладил шершавый бетон стен, как Ювенали гладила волосы. Бережно проводил рукой по штукатурке, как капитан по обшивке своего лайнера, вновь и вновь натыкаясь на трещины.